Глава 4. И у Эйнштейна были начальники, и у Фарадея, и у Попова, но о них почему-то никто не помнит. Это есть нарушение субординации. К. Прудков, инженер, мысль номер 40. Окна кабинета Азарова выходили в парк. Были видны верхушки лип и поднимающиеся над зеленью серой в полосах стекла параллелепипед нового корпуса. Аркадию Аркадьевичу никогда не надоедало любоваться этим пейзажем. По утрам это помогало ему прогнать неврастению, прибавляло сил. Но сегодня, взглянув в окно, он только кисло поморщился и отвернулся. Возникшее вчера чувство одиночества и какой-то вины не проходило. Попытался отмахнуться Азаров. Кто-то когда-то умирает. Чувствуешь себя виноватым уже от того, что остался жив. Особенно, если покойник моложе тебя. А одиночество в науке естественно и привычно для каждого творческого работника. Каждый из нас знает все ни о чем, и каждый свое. Понять друг друга очень трудно, поэтому мы часто заменяем взаимопонимание молчаливым согласием не вникать в дела других. Но что же знал он? Что делал он? Можно? Доброе утро, Аркадий Аркадьевич. Хилобок приблизился по ковру, распространяя запах одеколона. Намек Анисимова взволновал Гарри Харитоновича. Ему пришло в голову, что могут истолковать, будто он сводил счеты с Кривошейным из-за диссертации, будто травил его и тем способствовал его смерти. Известно, когда человек погиб, всегда виноватого ищут, а у нас могут. У нас народ такой, затравленно думал доцент. Он еще не знал точно, чего и кого именно ему нужно бояться, но бояться надо было, чтобы не дать маху. Так, значит, я вот подготовил проект приказа, Аркадий Аркадьевич, относительно происшествия с Кривошейным, чтобы, значит, все у нас относительно него и этого происшествия было оформлено, как полагается. Здесь всего два пункта. Относительно комиссии, относительно прикрытия лабораторий. Ознакомьтесь, пожалуйста, Аркадий Аркадьевич, если вы не возражаете. Хилобок склонился над лакированным столом, положил перед академиком лист бумаги с машинописным текстом. Так, значит, в состав комиссии по расследованию этого происшествия я записал товарища Безмерного, инженера по технике безопасности. Ему по штату такими делами положено заниматься. Ипполита Иванионовича Вольтамперного, как специалиста по электронной технике, Аглаю Митрофановну Гаражу, как члена месткома по охране труда, Людмилу Ивановну из канцелярии в качестве технического секретаря комиссии, ну и сам возглавлю, если вы, Аркадий Аркадьевич, не будете возражать, возьму на себя и эту обузу. Он осторожно взглянул на академика. Аркадий Аркадьевич рассматривал своего верного ученого секретаря. Доцент был, как всегда, тщательно выбрит и отутюжен. Тонкий алый галстук струился по накрахмаленной рубашке, как кровь из перерезанного воротником горла. Но почему-то и вид, и хорошо поставлен голос Гарри Харитоновича внушали академику глухое отвращение. Этот легкий трепет передо мной, эта нарочитая унтер-офицерская придурковатость. Ведь понятен ты, Гарри Харитонович, насквозь понятен. Может, именно поэтому я и держу его при себе, что он понятен. Потому что от него нельзя ждать ничего неожиданного и великого. Потому что цели его ясны. Когда цели функциональной системы понятны, ее поведение в тысячи раз легче предвидеть, чем когда цели неизвестны. Есть такое положение в системологии. Или мне просто нравится ежедневно осознавать себя в сравнении с ним. Может быть, именно от этого и возникает одиночество, что окружаем себя людьми, над которыми легко возвыситься. И второй пункт насчет прикрытия, так сказать, приостановки работ в лаборатории новых систем на время работы комиссии. Ну, а после комиссии уж будет ясно, как нам с этой лабораторией решить дальше. Расформировать или придать другому отделу какому-нибудь. Работы там прекратились естественным образом, Гарри Харитонович, невесело усмехнулся Азаров. Некому там теперь работать. И расформировать некого. В памяти снова вырисовался труп Кривошейна с выкоченными глазами и скорбным оскалом. Академик помассировал пальцами виски и вздохнул. Впрочем, я, в принципе, принимаю вашу идею о комиссии. Только состав ее следует несколько откорректировать. Он придвинул к себе листик, раскрыв авторучку. Ипполита Илларионовича можно оставить. Инженера по технике безопасности тоже. Технический секретарь тоже нужен, а прочих не надо. Возглавлю комиссию я сам. Возьму, как вы выразились, на себя эту обузу, чтобы вас не утруждать. Хочу как следует разобраться, что делал Кривошейн. Упавшим голосом спросил ученый-секретарь. «А вы занимаетесь своими обязанностями, Гарри Харитонович?» Хилобок почувствовал себя совсем скверно. Страхи оправдывались. «Отстраняет». Сейчас он боялся и ненавидел мертвого Кривошейна больше, чем живого. «Вот, пожалуйста, доработался он, а? Хилобок пригорюнился, склонил голову к плечу. «Хлопот теперь сколько?» «Ах, Аркадий Аркадьевич, разве я не вижу, как вы переживаете? Разве я не понимаю? Но стоит ли вам самим отвлекаться, расстраиваться? Это же по всему городу пойдет. Будут говорить, что в институте системологии у Лазарова опять. И что он где стремится это дело смазать. Вы же знаете, какой народ теперь пошел. Ах, этот кривошеенный, этот Валентин Васильевич. Я ли не говорил вам, Аркадий Аркадьевич, я ли не предсказывал, что от него никакой пользы, кроме вреда и неприятностей, не будет? Не надо было вам, Аркадий Аркадьевич, поддерживать его тему». Азаров слушал, морщился и чувствовал, как его мозгом овладевает, будто снова возвращалась неврастения, привычное безнадежное оцепенение. Подобная одурь всегда одолевала его при продолжительном разговоре с Хилобоком и заставляла его соглашаться с ним. Сейчас же в голове академика вертелась странная мысль, что наибольшего умственного усилия требует, пожалуй, не математические исследования, а умение противостоять такой болтовне. «А почему бы мне не выгнать его?» — неожиданно пришла в голову еще одна мысль. «Выгнать прочь из института и все. В конце концов, это унизительно». «Да, ну за что?» «Со своими обязанностями он справляется, имеет 18 печатных трудов, 10 лет научного стажа, прошел по конкурсу, правда, другой кандидатуры не было. Не к чему придраться». Этот несчастный отзыв я ему дал на диссертацию. Выгнать просто за глупость и бездарность? Ну, это был бы чрезвычайный прецедент в науке. Заказы заказывал, материалы и оборудование использовал. Отдельное помещение занимал, 2 года работал. Вот нате вам, пожалуйста, распалялся от собственных слов Хилобок. А как он на защите-то? Ведь не только меня он осрамил, меня-то что, ладно. Но ведь и вас, Аркадий Аркадьевич, вас. Будь на то моя воля, Аркадий Аркадьевич, я бы этому кривошейну за то, что он такое сотворил, ухитрился. Я бы ему за это, доцент навис над столом, в его карих глазах сиял нестерпимый блеск озарения. Вот жаль, что у нас принято лишь награждать посмертно. Объявления, да некрологи всякие, да мортиос аут бена, аут нихель, понимаете ли. А вот вынести бы кривошейну выговор посмертно, чтоб другим неповадно было, да строги, да с занесением. На надгробие. Эта мысль, добавил голос за его спиной. Ух, гнида же вы, Хилобок. Гарри Харитонович распрямился так стремительно, будто ему всадили заряд соли пониже спины. Азаров поднял голову. В дверях стоял Кривошеин. «Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Извините, что я без доклада. Разрешите войти?» «Здравствуйте, Валентин Васильевич». Азаров поднялся из-за стола. У него вдруг сумасшедше заколотилось сердце. «Здравствуйте. Ух, значит, вы не... Рад вас видеть в добром здравии. Проходите, пожалуйста». Кривошеин пожал мужественно протянутую руку академика. Тот с облегчением отметил, что рука была теплая. Повернулся к Хилобоку. У Гарри беззвучно открылся и закрылся рот. «Гарри Харитонович, не оставите ли вы нас одних? Вы меня премного обяжете». «Да, Гарри Харитонович, идите», — подтвердил Азаров. Хилобок попятился к выходу, звучно стукнулся затылком о стену, нашарил рукой дверь и выскочил прочь. Опомнившись от неожиданности, Аркадий Аркадьевич сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоить сердце. Сел на директорское место и почувствовал раздражение. «Выходит, я оказался жертвой какого-то розыгрыша?» «Не будете ли вы столь любезны, Валентин Васильевич, объяснить мне, что все это значит? Что это за история с вашим, простите, трупом, скелетом и прочим?» «Ничего криминального, Аркадий Аркадьевич. Вы разрешите?» Кривошеин опустился в кожаное кресло возле стола. «Самоорганизующаяся машина, об идее которой я докладывал на ученом совете прошлым летом, действительно смогла развиваться и развилась до стадии, на которой попыталась создать человека. Меня. Ну и, как водится, первый блин комом». «Да, ну почему я ничего об этом не знал?» — не себя спросил Азаров, вспомнив о позавчерашнем унизительном разговоре со следователем и о прочих переживаниях этих дней. «Почему?» Кривошеина охватило бешенство. «Черт побери!» — он яростно подался вперед, стукнул кулаком по мягкому валику кресла. «А почему вы не спросите, как мы это сделали? Как нам удалось такое? Почему вас в первую очередь занимает личный престиж, субординация, отношение других к вашему директорскому «я»?» Сообщение Кривошеина сначала дошло до Азарова в самом общем виде. Получен некий результат. Мало ли о каких результатах сообщали ему заведующие отделами и лабораториями, сидя вот так же напротив в кожаном кресле. И только с изрядной задержкой Аркадий Аркадьевич начал постигать, какой это результат. Мир пошатнулся на минуту, стал нереальным. «Не может быть. Да нет. В том-то и дело, что может. Тогда все сходится и становится объяснимым». Академик заговорил другим тоном. «Безусловно, это грандиозно. «Приношу свои поздравления, Валентин Васильевич, и извинения. Я погорячился, вышло неловко. Тысяча извинений. Это действительно очень большое изобретение, хотя идеи о передаче и синтезе информации, заложенной в человеке, высказывались еще покойным Норбертом Винером». Кривошеин усмехнулся. «Впрочем, это, разумеется, не умаляет. Я помню вашу идею, видел позавчера в лаборатории некоторые результаты работы. Поскольку я сам в определенной мере причастен к системологии», Кривошеин снова усмехнулся, «то, следовательно, достаточно подготовлен, чтобы принять то, что вы сказали. Разумеется, я от души вас поздравляю». «Но согласитесь, Валентин Васильевич, что это счастливое для науки событие могло бы носить менее озадачивающий и даже в известной мере скандальный характер, если бы вы в течение последнего года работы держали меня в курсе дела». «К вам трудно попасть на прием, Аркадий Аркадьевич». «Позвольте все же не считать ваш довод основательным, Валентин Васильевич», — Азаров нахмурил брови. «Я допускаю, что вас унижает процедура приема, хотя все сотрудники института проходят через нее, да и мне самому приходится подвергаться ей в различных инстанциях. Но вы могли мне позвонить, оставить записку, не обязательно докладную по установленной форме, посетить меня на квартире, наконец». Аркадий Аркадьевич все-таки не мог подавить в себе оскорбленности. «Вот так, работаешь, работаешь», — вертелось у него в голове. С давней поры. С тех времен, когда его неудачный опыт с гелием в руках другого исследователя обернулся открытием сверхтекучести, Аркадий Аркадьевич таил в себе надежду увидеть, найти и понять новое в природе и в мире. Он мечтал об открытии сладостно и боязливо, как мальчишка о потере невинности. Но не везло. Другим везло, а ему нет. Была квалифицированная, нужная, отмеченная многими премиями и званиями работа, но не было открытия, вершины познания. И вот, в уверенном ему институте, сделалось без него и прошло мимо него огромное открытие, по сравнению с которым и его деятельность, и деятельность всего института кажется пигмейской. Обошлись без него. Более того, похоже, что его избегали. Как же так, что он считал меня непорядочным человеком? Чем я дал повод так думать о себе? Давно академику Азарову не приходилось испытывать таких сильных чувств, как сейчас. Да. «Разделяя вашу радость по поводу открытия, Валентин Васильевич», — продолжал академик, — «я, тем не менее, озадачен и огорчен таким отношением. Возможно, это шокирующе звучит, но меня этот вопрос занимает не как ученого и не как вашего директора, а как человека. Почему же так? Ведь вы не могли не понимать, что моя осведомленность о вашей работе не повредила бы, а только помогла бы вам. Вы бы были обеспечены надежным руководством, консультациями. Если бы я счел, что требуется усилить вашу тему работниками или снабжением, то было бы сделано и это». «Так почему же, Валентин Васильевич? Я, конечно, не допускаю мысли, что вы опасались за свои авторские права». «И тем не менее не удержались, чтобы не высказать такую мысль», — грустно усмехнулся Кривошеин. «Ну да ладно. В общем-то, хорошо, что вас данный факт занимает прежде всего как человека, это обнадеживает. Одно время мы колебались, рассказать вам о работе или нет, пытались встретиться с вами. Контакт не получился, а потом рассудили, что пока на этапе поиска так будет лучше». Он поднял голову и посмотрел на Азарова. «Мы не очень верили в вас, Аркадий Аркадьевич». «Почему?» «Да хотя бы потому, что вот и сейчас вы первонаперво попытались, не узнав сути дела, поставить открытие его авторов на место». «Винер высказывал». «Да при чем здесь винеровская телевизионная идея? У нас все по-другому». «Какие уж тут были консультации вам, академику, да показать свое незнание перед подчиненными инженерами». «И еще потому, что вы прекрасно понимая, что ценность исследователя не определяется ни его степенью, его званием, тем не менее, никогда не отваживались ущемить остепененных, их неотъемлемые права на руководство, на вакансию, на погрешимость суждений. Думаете, я не знал с самого начала, какая роль мне была отведена в создании новой лаборатории? Думаете, не повлияло на этот последний опыт ваше предупреждение мне после скандала с Хеллобоком? Повлияло. Поэтому и с работой спешил, на риск шел. Думаете, не влияет на отношение к вам то обстоятельство, что в нашем институте заказы для выставок и различных показук всегда оттесняют то, что необходимо для исследований? Простите, но это уже мелко, Валентин Васильевич, раздраженно поморщился Азаров. И по такой мелочи приходилось судить о вас. Другого-то не было? Или по той мелочи, что такой, словом, Хеллобок, благодаря вашему попустительству или поддержке, как угодно, задает тон в институте? Конечно, рядом с Гарри Хеллобоком можно чувствовать свое интеллектуальное превосходство даже в бане. В лицо Азарову бросилась краска. Одно дело, когда что-то понимаешь ты сам, другое дело, когда об этом тебе говорят подчиненные. Кривошеин заметил, что перехватил и умерил тон. «Поймите меня правильно, Аркадий Аркадьевич. Мы хотели бы, чтобы вы участвовали в нашей работе, и именно поэтому, а не в обиду вам, я и говорю все на чистоту. Мы многого еще не понимаем в этом открытии. Человек — сложная система, а машина, делающая его, еще сложнее. Здесь хватит дел для тысячи исследований. И это наша мечта – окружить работу умными, знающими, талантливыми людьми. Но, понимаете, в этой работе мало быть просто ученым. Хочу надеяться, что вы все-таки более подробно ознакомите меня с содержанием вашей работы. Азаров постепенно овладевал собой. К нему вернулось чувство юмора и превосходства. Возможно, что я вам все-таки пригожусь и как ученый, и как человек. Дай-то Бог. Познакомим, вероятно, не я один это решаю, но познакомим. Вы нам нужны. Валентин Васильевич, академик, поднял плечи. Простите, не намереваетесь ли вы решать вопрос, допускать или не допускать меня к вашей работе совместно с вашим практикантом-лаборантом? Насколько я знаю, больше никого в вашей лаборатории нет. Да, и с ним. О, Господи, Кривошеин выразительно вздохнул. Вы готовы принять, что машина может делать человека, но допустить, что в этом деле лаборант может значить больше вас, выше ваших сил? Между прочим, Михаил Фарадей тоже был лаборантом. А вот у кого он служил лаборантом сейчас, уже никто не помнит. Все-таки подготовьте себя к тому, Аркадий Аркадьевич, что когда вы придете в нашу работу, а я надеюсь, что вы придете, то не будет этого академического «вы наши отцы, мы ваши дети». Будем работать, и все. Никто из нас не гений, но никто из нас и не хилобок. Он взглянул на Азарова и осекся, пораженный. Академик улыбался. Улыбался не так фотогенично, как фотокорреспондентам, и не так тонко, как при хорошо рассчитанной на успех слушателей реплике на ученом совете или на семинаре, а просто и широко. Это выглядело не весьма красиво от обилия возникших на лице Аркадия Аркадьевича морщин, но очень мило. «Послушайте, — сказал Азаров, — вы устроили мне такую встрепку, что я... Ну ладно, я ужасно рад, что вы живы». Примечание автора. Читателя просят помнить, что перед ним научно-фантастическое произведение. «Я тоже», — только и нашелся сказать Кривошеин. «А как теперь быть с милицией?» «Думаю, что мне удастся и их, ну, если не обрадовать, то хотя бы успокоить». Кривошеин простился и ушел. Аркадий Аркадьевич долго сидел, барабанил по стеклу стола пальцами. «Да», — сказал он. И больше ничего не сказал. «Что еще нужно учесть?» — припоминал Кривошеин, шагая к остановке троллейбуса. «Ага, вот это. 30 мая. Интересно все-таки прикинуть. Я шел на обычной прогулочной скорости. 60 км в час. Этот идиот в салатном москвиче пересекал автостраду. Значит, его скорость относительно шоссе равна нулю. Да и поперечная скорость москвича, надо сказать, мало отличалась от нуля, будто на тракторе ехал. Кто таких ослов пускает за руль? Если уж пересекаешь шоссе с нарушением правил, то хоть делай это быстро. А он то рванется на метр, то затормозит. Когда я понял, что москвич меня не пропускает, то не успел даже нажать тормоз». Кравец Виктор, который ездил на 18 километра за останками мотоцикла, до сих пор крутит головой. «Счастливо отделался, просто на удивление. Если бы ты шел на 70, то из останков Явы я сейчас бы сооружал памятник, а на номерном знаке, глотая слезы, выводил: здесь лежит Кривошеин, инженер и мотоциклист». «Да, но если я бы шел на 70, то не врезался бы». Интересно, как произвольные обстоятельства фокусируются в фатальный инцидент. «Не остановись я в лесу покурить, послушать кукушку. Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? Она накуковала лет 50. Пройди я 1-2 поворота чуть с большей скоростью или чуть меньшей скоростью, и мы разминулись бы, умчались бы по своим делам, а так на ровной дороге при отличной видимости я врезался в единственную машину, что оказалась на моем пути. Единственное, что я успел подумать, перелетая через мотоцикл: кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?» Поднялся я сам. У москвича был выгнут салатный бок. Перепуганный водитель утирал кровь с небритой физиономии. Я выбил локтем стекло кабины, так ему и надо, болвану. Моя бедная Ява валялась на асфальте. Она сразу стала как-то короче. Фара, переднее колесо, вилка, трубка рамы, бак — все разбито, сплюснуто, исковеркано. Итак, начальную скорость 17 метров в секунду я погасил на отрезке пути менее метра. При этом мое тело испытало перегрузку, 15 земных ускорений. Ого! Нет, какая же отличная машина человек! Мое тело меньше чем за десятую долю секунды успело извернуться и собраться так, чтобы встретить удар выгоднейшим образом локтем и плечом. А Валерка доказывал, что человек не соответствует технике. Это еще не факт. Ведь если перевести на человеческие термины повреждения мотоцикла, то у него раздроблена голова, переломаны передние конечности, грудная клетка и позвоночный столб. Хорошая была машина, сама на скорость просилась. Правда, мое правое плечо и грудь испытали, видимо, большую перегрузку. Правую руку трудно поднять, наверное, треснули ребра. Ну вот, все одно к одному. Теперь есть что исправлять в жидкой схеме машины матки. И не внешнее, а внутри тела. В этом смысле москвич подвернулся кстати. Сработает на науку.